Глава третья. Новый друг Корнелия. Революцию подготавливают гении, осуществляют фанатики, а плодами ее пользуются проходимцы. Отто фон Бисмарк. Ирка и Багров долго барабанили в железную дверь, подписанную «Ответственный Гормост», пока им, наконец, не открыли. Корнелий был в шарфике, в свитере и в толстых шерстяных носках, поддетых под тапки. Видимо, элементарно мерз. Рядом с ним сидел и печальными глазами смотрел на Ирку добряк. — Привет. Кто тут ответственный Гормост? — весело спросил Багров. Ирка незаметно толкнула его ногой. Шутка была на грани фола, поскольку напоминала о Варваре. Однако Корнелий шутки не вздрогнул и улыбнулся Ирке вполне доброжелательно. Заметно было, что гостям он не особенно рад, но, с другой стороны, не то чтобы и не рад. Смешанные ощущения. — Проходите, — пригласил он. Ирка и Багров прошли. В комнате, за которую отвечала гражданка Гормост, ныне переселившаяся Эйдосом в свет, мало что изменилось. Казалось, если бы сюда сейчас вошла Варвара, то и не заметила бы никаких перемен. Даже ее серая пайта висела на прежнем месте на спинке стула, рукавом касаясь пола. Единственное, что добавилось — растрепанная стопка нотных листов, исписанных небрежно и торопливо. Тут же, рядом с флейтой, помещался и саксофон. Но лежал он несколько в стороне от флейты, смущенно и виновато, как большой пес, контрабандно проникший в дом со двора, приткнулся бы рядом с маленьким пуделем. Ирка и Багров зависли посреди комнаты, не решаясь ни сесть, ни к чему-либо прикоснуться. Тема для разговора как-то не нашаривалась. Про светы валькирий говорить не хотелось. Все это могло Корнелия задеть, всколыхнув в нем былое. Про мрак упоминать тем более не имело смысла. И Ирка, пролистав память, сообщила, что только что они с Матвеем видели в городе уникальный самокат. Корнелий спросил, что же в нем уникального. Ирка, развивая тему, поведала, что обычно в Москве все катаются на легких, с аккумуляторами, вошедших теперь в моду. Даже и зимой некоторые ухитряются. Единственное, чего страшатся их хрупкие колесики, — это дурного асфальта и выбоин. Этот же самокат был единственный в мире. Дорожный рабочий сварил его из колес для садовой тележки и случайных труб, которые покрасил в желтый цвет. Руль же взял от детского велосипеда. Получившийся самокат лавировал в пробке не хуже мотоцикла и не боялся ни выбоин, ни открытых люков, ни иных препятствий. Корнелий про самокат выслушал вяло, хотя прежде бы непременно заинтересовался. Даже кинулся бы спешно отыскивать неудачливую садовую тележку для эксперимента. Теперешний же Корнелий только спросил. — Дутые хоть колеса. — То есть? — не поняла Ирка. — Садовые тележки бывают с дутыми колесами, а бывают шинами из сплошной резины. Вторые катить труднее, но они не протыкаются. — Какие там были колеса? — Сплошные, — вспомнила Ирка. — Плохо. Я бы сделал дутые, — заметил Корнелий. И на теме идеального самоката на этом был поставлен крест. Однако Ирка еще некоторое время хваталась за самокат, как за соломинку, чтобы не увязнуть в болоте молчания. — А колеса-то, колеса! — говорила она по инерции. И Корнелий с Матвеем терпеливо кивали, пока и добряк не задергал мордой, поддавшись настроению всеобщего соглашательства. — Навестить решили? — вдруг спросил Корнелий, решительно прощаясь с самокатом. — Да, — сказала Ирка. — Да, — сказал Багров. — Это хорошо, — одобрил Корнелий. — Как твои дела? — спросила Ирка. Дела у Корнелия, как оказалось, относились к разряду «хорошо». Багров отозвался, что это здорово, когда дела хорошо. Хуже, когда они плохо. Ирка опять толкнула его ногой. — Музыкой балуешься? — спросил Матвей, которого, видно, надо было бить не ногой, а ломом. Корнелий вздрогнул. — Музыкой, — согласился он и добавил через укоризненную паузу. — Балуюсь. — А почему саксофон? — Ноты для него разве такие же, как для флейты? — задала вопрос Ирка. — Что ноты? — Ерунда ноты. Музыка у меня давно здесь. Корнелий ногтем указательного пальца царапнул себе лоб. Багров взял в руки ноты. Когда-то и его учили играть, только на клавесине. Смешной такой старинный клавесин. Маленький Матвей очень его любил, хотя и задумывался порой, что случится, если подложить под него бочонок с порохом и выпалить из пистолета. Ноты были заложены метательным ножом. Но не метательный нож удивил Багрова. Видел он немало метательных ножей, а то, как тщательно нож был подлажен, правильно заточен, и сколько времени его, должно быть, использовали. Это заметно было по множеству мелких ссадин на металле. — Откуда? — спросил Матвей, зная, что Корнелий прежде не особенно дружил с метательными ножами. — Отдай! — потребовал Корнелий. Матвей послушно отдал. Корнелий подержал нож в руке и метнул его в стул. Нож отсек от спинки стула длинную щепку, после чего, тренькнув, отлетел в угол. — Мимо! — сказал Багров. — Но ты его напугал. Больше стул не будет тебя обижать. Корнелий грустно улыбнулся. — Не умею я, да, но я учусь, а нож — это подарок. — Чей? Корнелий задумался, взвешивая, говорить или нет. А потом сообщил, что недавно встретил в переходе человека на каталке. Ног у него не было по самые бедра, и перемещался он в тележке с колесами от роликов. Очень ловко перемещался. Руки у него были сильные и ловкие, как у... Тут Корнелий осекся, но потом все же договорил слово «обезьяна». Ирка стала слушать совсем внимательно. К инвалидам у нее было особое отношение, отношение изнутри. Она знала, чего им стоят самые неприметные вещи. Никто не поверит, как это трудно, а вот попробуйте-ка. Ложитесь на пол, представьте, что у вас парализованы ноги, и попытайтесь вскарабкаться на кровать, а с кровати пересесть на стул, который будет изображать кресло. — В общем, все было так, — сказал Корнелий. Я хотел поднять его по лестнице. Он усмехнулся, встал на руки и обогнал меня ступенек на 10, хотя я бежал изо всех сил. А тележка? Она закреплена. Там кожаный такой фартук. Мне кажется, из пушки надо попасть, чтобы тележка потерялась. — И ты пошел с ним? — спросила Ирка. — Да. Мне стало любопытно. У него бородка такая мушкетерская и усики. И сам он такой весь вспыльчивый, резкий и галантный. Меня он заинтересовал. Мы шли и говорили, не помню уже о чем. — Вы шли? — переспросил Багров. Ирка опять его пнула. — Я шел, а он катился, — укоризненно поправился Корнелий. А где-то на середине Старого Арбата ко мне пристали два комиссионера и два суккуба. Они часто приставали ко мне и раньше издевались, бросали грязью. Понимали, что я ничего не могу им сделать. Корнелий вздрогнул. Видно, происходило это часто. Комиссионеры и суккубы обожают глумиться над бывшими стражами. — И? — спросила Ирка. — И мой спутник вдруг что-то сделал, что-то очень быстрое, и их вдруг не стало. Лишь 4 кучки на асфальте. 2 кучки, как мокрая глина, а 2 просто тряпки, пахнущие духами. А потом я пригляделся к нему и понял, что он тоже страж света и тоже бывший, как я. Корнелий почти выкрикнул эти слова, такие они были важные. Его зовут Дион, у него нет ни флейты, ни крыльев, ни ног. Когда-то он сражался с Ареем, вызвал его на поединок. Арей в бою разрубил у него флейту, отсек ноги. Сдернул шеи крылья и ушел, отчего-то пожалев добивать. Дион выжил и остался на земле. — А вернуться в Эдем? — спросила Ирка. — Без крыльев и без флейты? — Нереально. Да Дион и сам не захотел бы стать предметом всеобщей жалости. Все на тебя смотрят и притворяются, что с тобой все отлично, просто лучше не бывает. а сами-то глазками шмык-шмык. Нет, для Диона это невыносимо. Слиться же с абсолютным светом он сможет только в момент полной смерти. — И он? — спросил Багров. — Остался на земле и продолжил борьбу с мраком, — сказал Корнелий. — Потом мы с ним разговорились. Судьбы-то схожи. Я спросил его, что ты умеешь? — Я умею метать ножи. — И это все? — Я умею метать ножи, — повторил Дион. В этом месте рассказа, по словам Корнелия, бывший страж света положил на ладонь два ножа, бережно поправил их пальцами свободной руки, а потом ножи просто исчезли и звякнули об асфальт за спиной у Корнелия. — И это все? — спросил Корнелий. — Да, — грустно ответил Дион, подъезжая на тележке и наклоняясь, чтобы поднять ножи. — Боюсь, что все. Ведь я тренировался всего 22 года, по 9 часов в сутки. Большего мне достигнуть не удалось. Корнелий хотел утешить его, но тут с него вдруг свалились очки. Корнелий подхватил их. Оказалось, что крошечные винтики на его дужках были аккуратно раскручены, именно раскручены, сорвавшимися с ладони ножами. Багров оценивающе нахмурился. Винты? Раскрутил? Не верю. Ножи, конечно, артефактные. Простыми он бы суккубов не прикончил. Артефактные, согласился Корнелий. Но это не того рода артефакт. То есть метанию это мало помогает. У меня вон нож даже в стул не воткнулся. В общем, теперь мы с ним дружим. Он иногда приходит сюда, но предсказать время его появления нереально. — А живет этот Дион где? — спросила Ирка. — Везде, — отозвался Корнелий. — Он выслеживает комиссионеров, суккубов, даже, кажется, стражей мрака. И стражи мрака, разумеется, тоже не прочь его найти и исправить, так сказать, оплошность Арии. Поэтому жить в одном месте Дион себе позволить не может. Ночует на чердаках, в подземье, в метро. У него сотни убежищ по всему городу. А уж маскируется он, ого-го! Голос Корнелия зазвучал вдруг весело и живо. Лицо точно осветилось изнутри. Он стал вдруг какой-то особенный, новый, горящий, как люди, сосредоточенные на чем-то одном и постоянно имеющие в сердце одну греющую их мысль, какую-то такую затаенную, важную мысль, которую невозможно отнять, даже уничтожив человека или стража совсем. — И ты тоже будешь теперь метать ножи? — спросила Ирка. — Да. — Не знаю. Нет, не буду, — путанно сказал Корнелий. — То есть я хочу научиться метать, и даже делаю каждый день по 100 бросков, но это все не главное. А 100 бросков, да, делаю и буду делать. Корнелий кинул взгляд в угол комнаты, и Багров, обернувшийся вслед его взгляду, обнаружил там широкую деревянную доску со следами строительного раствора. Доска имела множество следов от метательного ножа. — А главное что? — спросила Ирка. — Я мечтаю создать такую музыку, которая уничтожала бы суккубов и комиссионеров без магии, вытесняла бы их, не позволяла бы им приблизиться, защищала бы сердца людей, заливала их ярким ровным светом. Ведь если каждый истребит комиссионера и суккуба в себе... Им просто нечего будет делать на земле, и их всех отзовут в Тартар. Корнелий сказал все это тихо, но вместе с тем и восклицательно. Сказал и сразу отвел взгляд, на всякий случай оберегая свою мечту от Ирки и Багрова, а то мало ли, мечты, они хрупкие. — Как думаешь, смогу? — спросил он минуту спустя. — Сможешь. Если будешь работать по 9 часов в сутки, 22 года подряд, — отозвалась Ирка. — Не пугай его. Можно и за 16 лет обернуться, если тренироваться по 12 часов в сутки, — утешающе сказал Матвей, у которого было очень неплохо с умножением и делением, поскольку во времена его детства калькулятор был еще не изобретен. —